Глава 9. Важные моменты. «Ну что, принимай поздравления, лейтенант», — раздалось из телефонной трубки. Голос был монотонный, почти безразличный. Искренности там не чувствовалось. «Спасибо», — едва заметно кивнув, ответил я и тут же добавил: «Служу Советскому Союзу». Примерно через час после окончания торжественного парада мы с подполковником вернулись в штаб. Там пришлось немного подождать, уладить несколько организационных моментов. Затем, когда стало потише, ориентируясь на время, Сизов организовал мне телефонный звонок с генералом Калугиным. Само собой, такой звонок предполагал, что одними поздравлениями разговор не ограничится. Стоит ли уточнять, что подполковник негласно являлся доверенным лицом генерал-майора и действовал в соответствии с указаниями, а также докладывал ему обо всем, что могло представлять интерес? «Максим, как ты понимаешь, выбить тебе награду такого уровня, даже с учетом всех твоих заслуг, было очень непросто. Понимаешь, к чему я?» «Так точно. Я прекрасно понимаю, чего вам это могло стоить», — ответил я, сам подумал. «Ах ты ж, крыса хитрая, цену набивает. Это золотая звезда, своего рода плата за молчание. Мол, теперь мне надо отрабатывать. Язык на плечо и вперед из песни, да? Поглядим, что он там задумал». «Хорошо», — сухо ответил тот, затем, немного подумав, продолжил: «А теперь перейдем к важным вопросам. Так, я же правильно понял, что когда ты был в краткосрочном отпуске у себя в городе, тебя пытались завербовать? Кто? При каких обстоятельствах? Тебе хотели передать что-то или, наоборот, что-то получить?» «Так точно, товарищ генерал. Передать. Я не собирался заискивать перед КГБшником, но при этом требовалось демонстративно показать, что прекрасно понимаю, благодаря кому получил такую высокую награду. А значит, нужно изобразить молодого летёху, который рад побегать на задних лапках. Хотя бы на первых порах. Кто знает, в какие дела меня посвятит Калугин. Некто Константин пытался навязать мне какой-то компромат. На вас». Про позже обнаруженную фальшивку я говорить не стал. Ни к чему это. «Вот так даже?» Повисла небольшая пауза. «А ты что?» «Отказался? Зачем мне это нужно? Я вас в прошлый раз хорошо услышал, сделал выводы и хочу сказать, что за вашей спиной ни в каких мутных делах ничего делать не собираюсь. Вы знаете, кто это мог быть?» «Ну, вопрос непростой, но я не удивлен. По характеру службы и занимаемым ранее должностям у меня много врагов накопилось, как внешних, так и внутренних. Было бы лучше, если бы ты согласился на его предложение. Так хотя бы можно было понять, что там за компромат такой и кто за всем этим стоит. Ну да ладно, теперь этим займутся другие люди. Сейчас решим, что с тобой дальше делать. Да, ты не состоишь в контрразведке и к КГБ не имеешь никакого отношения. Перейти из разведки к нам не представляется возможным, да ты и сам вряд ли этого хочешь. Структуры разные, род деятельности тоже. Однако вместе мы делаем схожую и очень важную работу. Афганская война закончена, но это вовсе не означает, что дел для таких, как ты, не осталось. Наоборот, есть и очень много». Я молча кивнул, хотя он этого видеть не мог. Зато видел Сизов. А Калугин продолжил: «Ну, как ты понимаешь, Мы так или иначе тесно связаны с главным управлением разведки, и сейчас есть причины полагать, что против Союза скрытно формируется новая угроза, но уже в другом регионе. Врагов у нас хватает, пусть они и неявные. Раз обсуждались такие вещи, значит, линия защищенная. Что от меня требуется? Завтра ты вылетаешь в Моздок, а оттуда через Турцию в Сирию. Я не поверил своим ушам. Серьезно? В Сирию? Кем? Почти 6 лет я провел в этой потрепанной войной стране, гоняя запрещенные вооруженные бандформирования вроде тех же игиловцев. Я хорошо знал эту страну, знал обычаи, язык, и также я знал, что гражданская война там началась гораздо раньше, вовсе не в 2011 году. У сирийцев давно уже были волнения, пограничные стычки с Ираном, Турцией и особенно с Израилем. А на севере еще и курдские племена воду баламутили. «Так, в подробности вдаваться не буду». Одновременно где-то там у него в кабинете раздался телефонный звонок. «Тьфу, как не вовремя. Ладно, Сизов тебе все расскажет, введет в курс дела. Давай, лейтенант Громов, удачи тебе. Доверие Родины не обмани». После этого Калугин отключился. Я тоже положил трубку обратно на корпус аппарата. «Ну, хитрец. Родина мне доверяет», — подумал я. «Это хорошо, что генерал не понимает, кто я такой, полагая, что на патриотизме новоиспеченного лейтенанта можно здорово сыграть. Ничего, пусть так считает. А мы пока поглядим, что к чему и какова обстановка». «Закончили?» «Угу. Генерал сказал, что вы введете меня в курс дела». «Верно. Смотри, Громов». Тот снял с плеча болтающийся там кожаный планшет, расстегнул его, выудил несколько листов бумаги. «Завтра ты отправляешься на юг Сирии, вернее, в Сирийскую Арабскую Республику, с правительством которой у нас теплые отношения. Поедешь частично в качестве разведчика и наблюдателя, частично как охрана одного из наших военных советников там. Обстановка в стране последние месяцы не совсем спокойная. Опять волнения назревают. Ничего серьезного, это все-таки не Афган. Однако есть поводы для беспокойства. За последние 3 месяца США заметно усилили там свое присутствие. И влияние тоже. Израиль постоянно провоцирует, Иран еще смуту наводит. Территорию пытаются обстреливать. В общем, не позавидуешь им. В связи с этим наше правительство приняло решение о поставках действующему правительственному режиму нового оружия — системы ЗРК С-200. Вряд ли ты о таких слышал, но я все равно должен был об этом рассказать. Конечно же, я все это прекрасно знал. И про страну, и про беспорядки в ней, и про поставки военной техники, ЗРК и другого оружия. И о строительстве аэродромов, электростанций, в том числе и крупнейшего водохранилища Эт-Табака. И про наших советских военных советников, что оказывали самую разную помощь правительственным войскам. Наши офицеры консультировали и обучали бойцов сирийских демократических сил, однако напрямую советская армия ни в каких вооруженных конфликтах не участвовала. Я сносно знал историю республики, правда, лишь за последние 30-40 лет. Президентом САР в эти годы был Хафиз Асад, отец Башара Асада, который руководил страной, пока наши войска медленно, но верно очищали страну от боевиков. Хафиз прочно держался у власти аж до начала 21 века, что само по себе важно. В стране, да и вокруг нее в этот период действительно много чего происходило, вроде той же гражданской войны в Ливии или многочисленных исламистских восстаний, а после началась страшная война в Персидском заливе. «Громов, ты чего задумался?» — окликнул меня Сизов, вернув к реальности. «Что, не ожидал?» «Да так», — неопределенно качнул головой я. «И впрямь не ожидал подобного, вот и задумался. И в качестве кого я туда еду? Что я там должен буду делать?» Официальная цель командировки — охрана одного из советских военных советников, содействие правительственным силам, ну и сбор информации, само собой. Обучением и консультациями союзников относительно поставляемых новых зенитных комплексов будет заниматься сам советник и его помощники. В общем, ничего такого, с чем бы ты не справился. После Афганистана это, так считай, легкая прогулка. Однако учти, что едешь ты на длительный период, от полугода до года. «Один?» — уточнил я. Срок пребывания меня не пугал. Правда, про Лену и маму я как-то позабыл. И если мама подождет столько, сколько нужно, то девушка может и не дождаться, несмотря на мою уверенность в ней. Лена особенная, но все равно человек. Молодая женщина, в первую очередь. Сизов быстро пролистал бумаги, потом снова посмотрел на меня. «Нет, не один. Там уже около года находится небольшая группа наших военных и представитель одного из оборонных НИИ. Точное число не скажу, так как состав группы постоянно меняется, но не более 10 человек». «Ясно. Ну, нужно, значит, нужно», — невозмутимо ответил я. «Что насчет подробного инструктажа? Подготовка, медкомиссию проходить нужно? Другая страна, другой климат. Нужно вникнуть в особенности, понять менталитет. Это не афганские душманы. У арабов все иначе». «Климат похож на афганские. Все прививки у тебя должны быть. А что касается инструктажа, это как прибудешь на место. Кстати, почти в столице Сар, город Дамаск. Слышал про такой?» «Самолетом?» «В основном. Однако пока ничего утверждать не буду. Такие вопросы уже на месте нужно решать. Ведь постоянного гарнизона наших войск в Сирии как такового нет». В целом все было ясно. Почему СССР перенаправил свои интересы в Сирию? Да потому что после Афганистана Америка и впрямь начала искать способы взять реванш, а потому и полезла туда правила свои устанавливать. А еще потому что там огромные месторождения нефти и газа, выход к Средиземному морю. Почему здесь замешана советская контрразведка? Тоже все просто. Ведь в процессе передачи и развертывания нужно сопровождать наши ЗРК, чтобы утечки информации не было, а заодно и посмотреть, кто этим вопросом будет интересоваться. По собственному опыту знаю, что на протяжении многих лет именно в этой Арабской Республике неоднократно пересекались интересы многих европейских стран, холодно настроенных по отношению к СССР, а впоследствии и Российской Федерации. Зачем туда отправляют именно меня? Да чтобы я здесь лишний раз не отсвечивал. А еще наверняка есть какая-то проблема, которую пока не могут решить, и нужен человек нестандартного мышления, как я. Все просто. Еще вопросы? Да, в общем-то, все ясно, я пожал плечами. Вылет уже завтра? Да. Сначала летишь на военный аэродром Моздока, а оттуда пересадка и прямиком через Турцию в Сирию. Экипировку получишь уже по прибытии на место. Все документы будут готовы сегодня к вечеру. Ночуешь здесь, в общежитии для офицеров. Не забывай, ты теперь офицер, все будет иначе. Громов, помни, генерал на тебя рассчитывает. Далее подполковник Сизов оставил меня в общежитии одного. Можно было отдохнуть, все обдумать, а после идти на ужин. Задача пока еще не ясна. Зачем пихать разведчика в охрану военного советника где-то на задворках арабской пустыни? Как этот вопрос был решен с моим непосредственным руководством? Почему до сих пор со мной никто не вышел на связь? Прошел почти месяц, а физически я так и не вернулся с операции «Квадрат». Нет, по документам-то все наверняка было нормально. Прапорщик Громов где-то дослужит. Меня вполне могли вернуть на ту же погранзаставу, где я и находился последние месяцы, а может, меня и вовсе вернули обратно в Краснодар доучиваться на офицера. Присвоение звания лейтенанта, вручение звезды Героя СССР — это очень круто, но как-то все быстро произошло. Я до сих пор не мог поверить, что присутствовал на параде. Я и не припомню, чтобы хоть раз слышал о том, чтобы прапорщика выдвинули на такую награду. Как наверху все это провернули, не знаю. Сложно сказать. Я лежал на кровати и думал, когда вдруг раздался решительный стук в дверь. На входе оказался сержант, видимо, посыльный, весь растрепанный, лицо красное, в каплях пота. «Вы лейтенант Громов?» — тяжко выдохнул он. Я молча кивнул. «Вас к телефону! Срочно!» «А где он?» «Внизу, на первом этаже, справа от проходной. Уже два раза звонили. Сказали перезвонять через несколько минут». «Сейчас спущусь», — отозвался я и вернулся за кителем. Сержант кивнул и скрылся из виду. На проходной действительно имелся телефонный аппарат, старомодный, цвета слоновой кости. На нем висела какая-то бирка, на которой неразборчивым почерком было накалякано что-то похожее на ругательство. Рядом за столом сидел сержант, помощник дежурного по общежитию и непосредственно сам дежурный в звании старшего прапорщика. На вид лет 30 с копейками. Сухопары, жилистые, с узким лицом, большими глазами и нелепо торчавшими ушами. Похож на эльфа. «Дежурный!» — окликнул я. «А, чё надо?» — угрюмо спросил тот, вытаращившись на меня странным взглядом. В этот момент он чем-то стал похож на таракана в военной форме. Погоны лейтенанта на комке я еще не поменял, поэтому там по-прежнему был прапорщик. «Я лейтенант Громов, мне звонили». «Звонили, звонили», — недовольно пробубнил тот, бросив взгляд на телефон. «Это вообще-то общежитие, а не переговорный пункт, да? Ну, жди тогда. Позвонят, ответишь. Иди, не мельтеши тут». «А субординацию соблюдать не?» — ехидно поинтересовался я, глядя на дежурного. «Чего?» — хмыкнул тот. «Глухой? Могу повторить». «Дерзкий какой! Молодой ты слишком для лейтенанта. Что, папаша пристроил, да? Понаберут уродов, а они потом ни черта не могут. Да ты же даже пороху не нюхал, а рот тут открываешь». Я молча подошел к нему почти вплотную, чуть наклонился и, ухватив за воротник, глухо произнес: «Прапор, прежде чем языком трепать попусту, сначала убедись, что за человек стоит перед тобой. А еще убедись, что ты, червяк кабинетный, нигде не ошибся. А то не ровен час можно и в морду получить от серьезного человека. Понял?» Нужно было видеть округлившиеся глаза таракана. От услышанного он, словно выловленная из воды рыба, беззвучно открывал и закрывал рот, не в силах произнести что-то вразумительное. Дошло, хотя стадия отрицания еще не закончилась. Я выпрямился, бросил быстрый взгляд на сидящего за соседним столом сержанта. Вдруг зазвонил телефон. «Дежурный по общежитию номер 3, старший прапорщик Клопов», — неровным голосом пробормотал тот в трубку. «Надо же, даже фамилия в тему». Затем он зачем-то кивнул, посмотрел на меня и глухо произнес: «Это тебя, вас». Молча, взяв трубку, я произнес: «Слушаю, Громов». «Привет, Гром! Узнал?» Конечно же, я узнал. Голос принадлежал прапорщику Корнееву. Ровный, спокойный голос. «Шут!» — не сдержался я. «Ты как?» «Нормально. Макс, тут Кэп. Он хочет с тобой поговорить. Вопрос серьезный. Времени мало». «Давай». С того конца телефонной линии послышался шум, невнятные голоса и потрескивание. «Гром!» — это уже был голос Игнатьева. «После того, как закончилась тягомотина с тем бункером, все вверх дном перевернулось. Тут такое закрутилось, но об этом потом. Сейчас важно другое. Тебя наградили вроде?» «Было такое. И погоны дали». «А куда дальше?» «В Саратов», — немного подумав, ответил я. Повисла небольшая пауза. Вся группа Z знала мой необычный сленг со всякими словечками. Пока обучались в учебном центре, многое обсуждали, времени было полно. Стали не просто сослуживцами, а семьей. Дело в том, что при обычных, незащищенных телефонных переговорах между бойцами армии России не используется такой термин, как «командировка в Сирию». Ее негласно принято подменять другим, вполне безобидным, сбивающим непосвященного человека с толку словом «Саратов». И таких обозначений было много. Как-то мы обсуждали этот момент с группой, и всем понравилась такая вот безобидная конспирация. Видимо, сейчас Шут этот момент вспомнил, потому что прозвучал именно его голос. Кэп не сразу въехал. «Поняли тебя, Гром!» «Это как-то согласовано с нашими», — добавил я. «Шеф может быть в курсе, если потянет за ниточки». Вообще никакой конспирации при разговоре и не требовалось. Это всего-навсего общежитие. Таких и в городе не одно, а по всей стране штук 70 точно наберется. Кому придет в голову прослушивать телефон, установленный на проходной? Абсурд. Это даже технически невыгодно. А уж из-за одного меня устанавливать прослушку звучит смешно. Так никаких специалистов не хватит, не говоря уже о техническом обеспечении. Особенно, если учитывать тот факт, что завтра утром меня тут уже не будет. К тому же, ничего важного при разговоре озвучено не было. «Скучно здесь», — добавил я. «Кто б компанию составил?» «Подумаем над этим». Имелась в виду встреча с нашими. Видно было, что старшего прапорщика с тараканьими глазами не радовало мое присутствие, но возмущаться он не стал. Сержант вообще был занят разгадыванием кроссворда. Когда я закончил разговор, молча положил трубку на место и отправился в свое жилое помещение. Так, первая хорошая новость — удалось связаться со своими и предупредить. А, впрочем, уместно ли здесь это слово? Кто-то в больших погонах решил, что использовать одного меня выгоднее и удобнее, чем всю группу. Надавил, позвонил, согласовал. И вот уже мое руководство в курсе ситуации, не возражает. Еще большее начальство умело дергает за ниточки мое начальство, и вроде бы всех все устраивает. Выходит, у генерала и в ГРУ есть свои люди. Причем тоже на высоком уровне. Размышлять на этот счет можно сколько угодно. Ровным счетом ничего не изменится. Поэтому, прекратив накручивать себя, я отправился на ужин. Окончив прием пищи, я взял курс в штаб, где в строевой части на меня уже приготовили необходимые документы. Здесь же я и получил удостоверение личности офицера, и откуда не только фотографию взяли. Ходить-бродить здесь было особо и негде, поэтому остаток вечера я провел здесь же, на территории общежития. Оказавшись на проходной, я заметил, что суточный наряд уже поменялся, и сейчас дежурным был уже не старший прапорщик Таракан. «Товарищ лейтенант, я телефоном воспользуюсь». Дежурный с помощником посмотрели на меня со сдержанным недовольством, но разрешили. Видимо, это обычное явление. По памяти набрав чуть ли не самый важный для меня номер, я принялся слушать гудки. 10 секунд, 15, 20. Неужели там опять никого? И вдруг... «Да-да, я слушаю». Женский голос с резкими нотками. «Лену можно?» «Лену? А кто ее спрашивает?» «Тот, кто ее очень любит», — пояснил я. Само собой, после этих слов на том конце телефонной линии начался переполох. Дело в том, что, переехав в Краснодар, моя девушка нашла работу, совмещая ее с учебой. В письме Лена писала, что в квартире, которую она снимает с двумя подругами, имеется телефон. Номер она указала в письме, а я его запомнил. «С погранзастава особо не позвонишь, куча ограничений». А теперь, перед самой отправкой в так называемый «Саратов», я и решил, что нужно обязательно позвонить, ведь другой возможности уже не будет. Кстати, пока я был дома, тоже пробовал позвонить, но никто не брал трубку. 3 звонка, 3 раза никого. «Максим!» — раздался знакомый и такой любимый голос. «Это ты?» «Конечно, я. Или тебя там еще кто-то очень любит?» «Нет, ты один такой». В голосе послышались открытые нотки искренней радости. «Где ты? Больше месяца от тебя тишина». «Солнце мое, у меня тут все так закрутилось. Кстати, я теперь лейтенант. Очень постараюсь приехать к тебе, как только выпадет такая возможность. Знаешь, я хочу сказать тебе кое-что очень важное, но это при встрече». «А когда ты приедешь?» Я невольно задумался. «Действительно, а когда?»